нередко встречаем с обманчивой естественностью стоящие на столе и приготовленные кушанья – устрицы, сельди, крабы, бутерброды, пиво, вино и так далее, что совершенно непозволительно. В исторической живописи и скульптуре прелестное заключается в нагих фигурах, коих положение, полуодеяние и вся манера изображения направлены на возбуждение в зрителе похоти, чем тотчас эстетическое созерцание прекращается и, следовательно, противодействуя цели искусства. Эта ошибка вполне соответствует той, которую мы только что осудили в Нидерландцах. Антики при всей своей красоте и полной наготе почти неизменно от этого свободны, потому что художник сам создавал их в чисто объективном, идеальной красотой исполненном настроении духа, а не в духе субъективной грубой похоти. Поэтому прелестного должно всюду избегать в искусстве. Есть еще отрицательно прелестное, которое еще непозволительнее только что рассмотренного положительно прелестного. Это отвратительное. Так же, как и собственно прелестное, оно возбуждает волю зрителя и тем разрушает чисто эстетическое лицезрение. Но им возбуждается сильное нежелание, противодействие. Оно возбуждает волю, становя перед ней предметы ее отвращения. Поэтому искренне признано, что оно в искусстве отнюдь нетерпимо. Хотя даже безобразное в нем, пока оно неотвратительно, может быть сносно в надлежащем месте, как мы ниже увидим. Ход нашего исследования вынудил нас вставить здесь рассмотрение высокого, хотя мы рассмотрели прекрасное только наполовину, только с одной субъективной его стороны. Ибо только особая модификация этой субъективной стороны представила различие между высоким и прекрасным. Пришло ли состояние чистого, безвольного познания, предполагаемое и требуемое всяким эстетическим созерцанием, от того, что сам объект к этому приглашал и привлекал, без сопротивления посредством простого исчезновения воли и сознания, как бы само собой, или же оно было достигнуто свободным, сознательным подъемом над волей, к которой созерцаемый предмет находится даже в неблагоприятном, враждебном отношении, так что уступка ей разрушила бы созерцание. Вот в чем различие между прекрасным и высоким. В объекте оба, в сущности, малоразличны, ибо, во всяком случае, объект эстетического созерцания не отдельная вещь, а идея, стремящаяся в ней к откровению, то есть адекватная объективность воли на известной ступени. Ее необходимый, подобно ей самой, из-под закона основания изъятый коррелят, есть чистый субъект познания, как коррелят отдельной вещи есть познающий индивидуум, причем оба находятся в области закона основания. Называя предмет прекрасным, мы этим высказываем, что он – объект нашего эстетического лицезрения, заключающего в себе двоякое, именно с одной стороны, что его вид делает нас объективными, то есть, что в его лицезрении мы сознаем себя уже не в качестве индивидуума, а чистым, безвольным субъектом познания. И, с другой стороны, что мы в предмете познаем не отдельную вещь, но идею, что может произойти только, насколько наше лицезрение предмета не подвластно закону основания, не следует за его отношением к чему-либо вне его самого, каковое всегда, наконец, связано с отношениями к нашему хотению, но покоится на самом объекте, ибо идея и чистый субъект познания вступают как необходимые корреляты –